Я знаю о древесном пламени, Ли Синьдао вспомнил, что видел записи о нем этом в книгохранилище Банка Вселенной. Для его формирования нужен лесной дух старше 50 000 лет, который потерпел неудачу, попытавшись пережить небесную скорбь. В его тело должна ударить молния, и если он загорится, сущность дерева вместе со скорбью превратится в своего рода пламя. Это пламя и будет являться древесным пламенем. Условия для его рождения были действительно необычными, и поэтому он был очень редким. Но неужели получить каменное пламя и водяное пламя будет столь же сложно? Ли Синьдао посмотрел на седьмую. Он хотел узнать ответ. Водяное пламя легче всего получить. Оно также известно как пламя низшего духа. Это относительно распространенное пламя, сказала седьмая. А каменное пламя? Спросил Ли Синьдао. Седьмая поджала губы и сказала. Это самое редкое пламя. Только одна раса может создать его. Что для этого нужно? Спросил Ли Синьдао. Его взгляд остановился на ее губах. Ее лицо покраснело, и она закатила глаза, глядя на Ли Синьдао. Каменное пламя может быть создано только каменной расой. Каменная раса – это природные духи, основное тело которых – духовный камень, и, конечно, некоторые из них могут превращаться в людей. Каменное пламя – это пламя их сердца, поэтому, чтобы найти его, мы должны найти представителей каменной расы. Но, исходя из того, что я знаю, 10 000 лет назад каменная раса уже была редкой даже на девяти небесах, беспомощно произнесла седьмая. Ли Синьдао нахмурился. Все три пламени было трудно получить. Легче всего было добыть водяное пламя, которое было низшим духовным пламенем. Но Ли Синьдао все равно не знал, где мог его добыть. Седьмая, передай распоряжение часам найти гостей, которые смогут помочь нам с поиском этих трех огней, сказал Ли Синьдао. Поскольку он сам не мог найти их, ему оставалось только возлагать надежды на гостей. Седьмая кивнула. Хорошо. Ли Синьдао неохотно посмотрел на четыре столпа бога демонов и вздохнул. Он словно охранял гору сокровищ, на которую никто не мог взглянуть, даже он сам. Точно, был ли какой-нибудь гость, который имел какое-то отношение к этим трем огням? Внезапно спросил Ли Синьдао. Если ранее у них бывал такой гость, он смог бы лично прийти к нему. Но седьмая с сожалением покачала головой. Эти три пламени довольно редкие. Немногие люди ищут их, а те, кто в них нуждается, встречаются еще реже, так что подобных гостей у нас не было. Ли Синьдао был немного разочарован. Выражение лица седьмой внезапно изменилось. У нас гость, новый или старый? Спокойно спросил Ли Синьдао. Ты сам отдал ему часы, сказала седьмая. Ли Синьдао сразу же вспомнил об одном человеке. Генеральный директор компании Хуася, Лю Гэ. Я не ожидал, что он придет. Пригласи его войти, Ли Синьдао улыбнулся. Этот парень из его старого мира действительно был очень быстр. Седьмая кивнула и вошла в торговый зал вместе с Ли Синьдао. Буквально через мгновение в зал вошел и толстый белый мужчина. Выражение его лица было добрым, но он, казалось, немного нервничал. Увидев маску Ли Синьдао, Лю Гэ обрадовался и почтительно сказал. «Здравствуйте, старший. Теперь ты, мой гость. Так что нет необходимости называть меня старшим. Зови меня просто хозяином банка», Ли Синьдао махнул рукой. «Приветствую вас, хозяин банка». Лю Гэ еще раз поздоровался. Он твердо верил в то, что не бывало излишней вежливости. Ли Синьдао велел ему сесть и спросил. «Я думал, что увижу тебя только спустя долгое время, но кто же знал, что я увижу тебя так скоро?» Лю Гэ горько улыбнулся. «Я не хотел использовать такое драгоценное сокровище, но я нахожусь в отчаянном положении, и моя свекровь сказала мне найти вас для заключения сделки». Ли Синьдао кивнул и ничуть не удивился. Только те, у кого были срочные дела, спешили войти в Банк Вселенной. Человек должен был чего-то сильно хотеть, а иначе он не смог бы войти в банк. «Расскажи мне, что тебя беспокоит», спокойно сказал Ли Синьдао и неторопливо сел. Седьмая встала рядом с ним, и Ли Синьдао вдруг приобнял ее за талию. Седьмая была потрясена и посмотрела на Ли Синьдао, но Ли Синьдао сделал вид, будто не заметил ее взгляда. Он просто смотрел на Лю Гэ и продолжал обнимать ее. Седьмая была недовольна, но, видя, что Ли Синьдао больше ничего не собирался делать, успокоилась. Лю Гэ не заметил их маленьких игр и начал говорить о своем собственном деле. «Я создал огромную корпорацию, и она, несомненно, является первой на огромном небе. Каждый день она приносит огромные доходы. Ранее я создал комитет и пригласил в него 10 крупных сил для получения инвестиций», сказал Лю Гэ. Ли Синьдао кивнул. Он уважал Лю Гэ за его деловую хватку. Это было тяжело сделать для того, кто не мог культивировать, но он все равно смог добиться больших успехов. В прошлом я мог вести дела, потому что моя свекровь была культиватором царства императора, но она серьезно заболела и утратила свою силу и, естественно, власть. И в это время кто-то распространил слухи о том, что я украл все деньги своей тещи, и распространил слухи о том, что она смертельно больна. В результате я оказался в опасной ситуации, беспомощно сказал Лю Гэ. Он смог сделать свою компанию такой огромной не только благодаря своему таланту и прошлому жизненному опыту, но и благодаря поддержке своей тещи. Без поддержки своей тещи он был бы давно убит. И теперь, когда его теща потеряла все свои силы, он остался один. Он находился в мире, где собаки ели других собак. Находиться на вершине пищевой цепочки можно было только с помощью наличия силы. С императором, который поддерживал его, Лю Гэ был уверен в себе и спокойно вел дела, но без императора его бы быстро съели. Твоя свекровь должна была позаботиться об этом, ибо рано или поздно эта информация всплыла бы наружу, сказал Ли Синь Дао. Однако выражение лица Лю Гэ вдруг стало безумным. Но это сделала моя жена. Ли Синь Дао был удивлен. Она всегда смотрела на меня свысока и была недовольна тем, что моя свекровь выдала ее за меня. Официально мы муж и жена, но, чтобы разрушить мою жизнь, она начала распространять разные слухи, сказал Лю Гэ. Только для того, чтобы сделать тебя несчастным, спросил Ли Синь Дао. Хозяин банка, бессмысленно говорить об этом, сейчас Лю Гэ чувствовал себя так, словно весь мир отвернулся от него. Он был бледным и подавленным. Глава 439. Странные вкусы. Итак, чего ты хочешь? Спросил Ли Синь Дао. Я хочу, чтобы банк вселенной поддержал меня, стабилизировал ситуацию и помог уничтожить людей, которые распространили слухи, сказал Лю Гэ. Нет проблем, я смогу помочь тебе, небрежно сказал Ли Синь Дао. Он уже закончил свои дела на острове драконов, так что уничтожение некоторых фракций не станет какой-то большой проблемой. Ли Синь Дао даже не волновался о силе тех, с кем ему предстояло столкнуться. Теща Лю Гэ была в царстве императора, хоть у нее и были недоброжелатели, но они были слабее ее. Есть еще кое-что. Я также хочу спросить, сможет ли хозяин банка сделать так, чтобы я смог начать культивировать? Лю Гэ посмотрел на Ли Синь Дао с надеждой. Он не мог культивировать. Это была его самая большая проблема, и из-за этого он мог полагаться только на других. Если бы он мог культивировать, с его нынешними ресурсами он определенно быстро смог бы набрать силу. Если ты сможешь дать мне то, чего я хочу, я сделаю так, чтобы ты смог начать культивировать, честно сказал Ли Синь Дао. Что нужно хозяину банка? Взволнованно спросил Лю Гэ. Прямо сейчас Лю Гэ был готов на все. Если хозяин банка попросит о чем-нибудь, что было у Лю Гэ, он тут же отдаст это сокровище. Ли Синь Дао посмотрел на Лю Гэ и сказал: «Мне нужно три пламени, водяное, деревянное и каменное. Если ты сможешь передать мне два вида пламени, я дам тебе то, чего ты так желаешь», сказал Ли Синь Дао. Лю Гэ нахмурился. Он подумал немного и сказал: «У меня есть в данный момент водяное пламя. Его мне подарили за одну выгодную сделку, но для меня оно было бесполезным, поэтому я положил его в хранилище. Я могу вернуться за ним и сразу же отдать его тебе». «Неплохо, одно пламя у тебя уже есть», сказал Ли Синь Дао. «Что касается каменного пламени, я впервые слышу о таком пламени. Что касается деревянного пламени, я знаю кое-кого, у кого оно есть», сказал Лю Гэ. «Ты знаешь, у кого оно имеется, но сможешь ли ты его достать?» спросил Ли Синь Дао. «Оно находится в руках моего друга-священника. Он – ученик Даоса, но я не смогу получить его. Мы не близки, и он не отдаст его мне», беспомощно сказал Лю Гэ. Ли Синь Дао подумал немного и сказал: «Сможешь связать меня с ним?» «Конечно», твердо сказал Лю Гэ. Ли Синь Дао решил смягчить условия контракта. «Подпиши контракт. Принеси мне водяное пламя и помоги связаться с этим священником. Я поговорю с ним лично». Он решил смягчить условия из-за водяного пламени, а также из-за того факта, что они были родом из одного и того же места. «Спасибо, большое спасибо», с благодарностью сказал Лю Гэ. «Подпиши контракт. Как только ты это сделаешь, я помогу тебе с культивацией», спокойно сказал Ли Синь Дао. Он взял в руки контракт, который подготовила седьмая, и передал его Лю Гэ. Лю Гэ взял контракт и внимательно прочитал его. Все его сомнения отпали после того, как он увидел условия, согласно которым его нынешнее тело сможет начать культивировать. В итоге он подписал его со слезами на глазах. «Благодарю, хозяин банка». Лю Гэ был чрезвычайно тронут. Ли Синь Дао протянул руку и спокойно сказал: «Это честная сделка. Ты получишь то, что должен. Тебе не нужно меня благодарить». Он встал и подошел к Лю Гэ для оценки его состояния. «Слишком много нечистот, слабые меридианы, закрытый дантянь, все остальное в порядке». Ли Синь Дао сразу понял причину, из-за которой Лю Гэ не мог культивировать. «Смогу ли я культивировать?» Лю Гэ был обеспокоен. «Да», — твердо сказал Ли Синь Дао. «Предупреждаю заранее, будет больно», — сказал ему Ли Синь Дао. «Я не боюсь боли, я смогу выдержать. Я даже не буду кричать», — сказал Лю Гэ. Ли Синь Дао посмотрел на седьмую и сказал: «Достань последнюю каплю драконьей крови». Седьмая с недоумением посмотрела на Ли Синь Дао. «Ты хочешь использовать кровь дракона?» По мнению седьмой, его текущую проблему можно было исправить другими способами. Не было никакой необходимости в использовании крови дракона. «Тащи ее сюда», — больше Ли Синь Дао ничего не сказал. Седьмая не могла понять мотивов Ли Синь Дао. Очень быстро она принесла каплю драконьей крови Ли Синь Дао. Капля темно-красной крови излучала темную ауру. «Будет действительно больно», — еще раз сказал Ли Синь Дао. Лю Гэ стиснул зубы и твердо сказал: «Я выдержу это. Я точно не буду кричать», — поклялся Лю Гэ. Ли Синь Дао очистил каплю крови, а затем ввел ее в позвоночник. Хонг, хонг, хонг. Драконья кровь впиталась в тело Лю Гэ и начала улучшать его. Ах, Лю Гэ стиснул зубы, но все равно закричал. Это звучало так, словно кто-то сейчас резал свинью. И не одну, а целый десяток. Пум. Ли Синь Дао вырубил Лю Гэ. Когда Лю Гэ проснулся, прошло 2 часа. Он сильно похудел и больше не было видно его большого живота. Сам он уже находился на уровень преследования Дао 4. Если он будет использовать ресурсы и начнет упорно культивировать, то быстро станет сильнее. В этом ему поможет сила капли драконьей крови. «Наконец-то я могу культивировать», — Лю Гэ расплакался. «Я буду сопровождать тебя. Я разберусь с людьми, которые распространили ложную информацию о тебе. Ты передашь мне водяное пламя и свяжешь меня с этим священником», — спокойно сказал Ли Синь Дао. «Хорошо, сегодня должно состояться заседание директоров. Они точно захотят заставить меня отказаться от должности генерального директора. Именно там мы и сможем расправиться с ними», — торжественно произнес Лю Гэ. «Тогда пошли», — сказал Ли Синь Дао и взмахнул рукой. Перед ними появился портал, и они вошли в него. Перед уходом Лю Гэ попрощался с седьмой. Седьмая помахала ему вслед рукой и улыбнулась. Город павшего императора. Ли Синь Дао снова вернулся в этот город. В городе падшего императора самым большим и красивым зданием было главное здание корпорации Хуася. Это здание было в 30 этажей, и его внешний вид был поистине прекрасен. Лю Гэ умело соединил инфраструктуру новой эпохи с прошлой эпохой. Лю Гэ вместе с Ли Синь Дао подошли к главному входу огромного здания. У входа стояла Лю Юнь и весьма красивая девушка. В тот момент, когда Лю Юнь увидела Лю Гэ, она не сразу узнала своего мужа. Неужели это тот самый жердяй? Но увидев Ли Синь Дао, Лю Юнь была уверена в том, что это был ее муж. «Приветствую, муж, управляющий банком», — Лю Юнь и красавица почтительно поздоровались. Прежде чем Ли Синь Дао что-либо сказал, девушка, которая стояла рядом с Лю Юнь, обняла Лю Гэ и сказала: «Шурин, моя сестра слишком глупая, не грусти слишком сильно. Если она разведется с тобой, я выйду за тебя замуж». Ли Синь Дао был ошеломлен. Лю Гэ так популярен, императрица выдала за него свою старшую дочь, Лю Юнь, но она не любила Лю Гэ и изменяла ему. Но он нравился младшей дочери императрицы. Стоп, Ли Синь Дао вдруг вспомнил о том, что муж Лю Юнь умер 10 000 лет назад. После этого она все время была одна. Двум дочерям императрицы было примерно по 10 000 лет. Лю Гэ же было всего 30 лет. Глава 440. Истинный демократ. Лю Гэ неловко посмотрел на Ли Синь Дао и сказал: «Хозяин банка, это не то, о чем ты подумал». Ли Синь Дао было все равно. «Это твое дело, ко мне оно не имеет никакого отношения». Лю Юнь беспомощно вздохнула, притянула к себе сестру и смущенно сказала: «Мне жаль, что тебе пришлось это увидеть. Пойдем на собрание. Люди, которые распространили слухи, точно будут присутствовать». Ли Синь Дао сменил тему. «Точно, они точно будут на собрании, но они еще не знают, что я теперь на стадии преследования Дао. Лю Юнь хорошо постаралась, чтобы все узнали о том, что я не могу культивировать». Хорошо, Ли Синь Дао не особо беспокоили его семейные дела. Лю Юнь вошла внутрь первой. Работники компании смотрели на Лю Гэ с сожалением, ведь ему предстояло отказаться от должности генерального директора. Слухи быстро разлетались в стенах такой большой компании. Они уже мысленно попрощались с Люге. Люге же игнорировал все эти взгляды. Ему было все равно, будь то это были сочувствующие взгляды, взгляды, полные презрения или даже злорадства. Они поднялись с Лисиньдая на самый верх, на 30-краткий этаж. Девушка, похожая на Лю Юнь, стояла у входа на верхний этаж. Она была в царстве Дигент и холодно смотрела на Лю Юнь. Когда она увидела, что Люга сильно похудел, она подумала о том, что он сильно похудел из-за нервов. Она сочувствовала ему. «Люге», — окликнула его девушка. Но Люге не сказал ни слова и прошел мимо нее. Выражение его лица было холодным. Девушка стиснула зубы и посмотрела на Лю Юнь, после чего крикнула: «Сестра, с этого момента у меня нет сестры». Выражение лица Лю Юнь было холодным, когда она посмотрела на свою сестру. «Ты могла сказать мне, что тебе не нравится Люге. Когда я вышла за него замуж, я почувствовала, что он недостаточно хорош для меня. Это и подтолкнуло меня на такие меры. Как ты не понимаешь этого? Я не верю в то, что мы с тобой настоящие сестры», — сказала Лю Юнь. «Сестра, ты не видишь сильных сторон Шурина, поэтому ты смотришь на него свысока, а я нет. Тебе больше не нужно называть его мужем. С этого момента ты будешь называть его Шурином», — сказала девушка с уверенностью в голосе. «Будет лучше, если мы прекратим общение после сегодняшней встречи. Лю Юнь, не разговаривай с ней, Люге скоро познает вкус поражения». С этими словами к ним подошел довольный мужчина и заключил Лю Юнь в объятия, после чего презрительно улыбнулся и посмотрел на Люге. Выражение лица Люге не изменилось, и он сказал: «Чжан Чао, не ожидал тебя здесь увидеть». Этот человек был ребенком семьи Чжан, одной из 11 фракций. Он был высокомерен, и именно он с Лю Юнь распространили слухи о том, что Люге не мог культивировать. «Все уже собрались. Это твое последнее собрание, цени его. У тебя скоро ничего не останется». Чжан Чао был в восторге. Люге посмотрел на Лисиньдая и холодно рассмеялся. «Мне очень жаль, но я боюсь, что вы не получите того, чего так желаете. У тебя больше нет поддержки императрицы, без нее ты нам не ровня». Чжан Чао был полон презрения. «Кто сказал, что у Люге нет поддержки?» — сказал Лисиньдая. Все это начинало напоминать ему дешевую драму, и ему хотелось побыстрее все закончить. «Кто ты такой? Кто дал тебе право вмешиваться в дела компании?» «Не зазнавайся», — холодно сказал Чжан Чао. «Я тот, на кого лучше не повышать голос». Лисиньдая взглянул на Чжан Чао. В следующий момент он использовал свою силу и решил немного испугать Чжан Чао, но он так сильно испугался, что у него подкосились ноги и он упал на колени, после чего он даже закричал от ужаса. Одним движением Лисиньдая сокрушил психическое состояние Чжан Чао. Все были ошеломлены этим, особенно Лю Юнь. Она предала Люга и решила последовать за Чжан Чао. Ее мать потеряла всю свою силу, а Люга был мусором, который не умел культивировать. Она думала, что никто не сможет защитить ее в случае возникновения опасности. Чжан Чао был гением в своей семье, он был в 100 раз лучше, чем Люге. Лю Юнь чувствовала, что сделала правильный выбор. Ради этого она даже предала свою мать. Но теперь Чжан Чао, на которого она возлагала свои надежды, который, по ее мнению, был в 100 раз лучше Люге, преклонил колени, его штаны были мокрыми, а взгляд пустым. Люге последовал за Лисиньдая и открыл дверь в зал. Пен. Лисиньдая вошел в зал заседаний первым. Конференц-зал был огромным. На заседании было 11 человек. Все они происходили из 11 фракций. Глава семьи Чжан встал и в ярости уставился на Лисиньдая. «Как ты посмел атаковать моего сына? Ты знаешь, что он является надеждой нашей семьи. Как ты смеешь говорить со мной таким тоном?» — холодно сказал Лисиньдая и выпустил свою ауру. Пум. Глава семьи Чжан, как и все на этом собрании, были культиваторами царства императора, но он в мгновение ока упал на колени и с ужасом посмотрел на Лисиньдая. Судьбы. Царство судьбы. Глава семьи Чжан задрожал, глядя на Лисиньдая. В тот момент, когда он сказал это, остальные 10 императоров в ужасе посмотрели на Лисиньдая. Они с недоумением смотрели на Лисиньдая. Разве у Люге были такие сильные сторонники? Откуда появился эксперт царства судьбы? Это вы распространили слухи о Люге? — холодно спросил Лисиньдая и сел на место Люге. Старший, это недоразумение. Мы пришли поблагодарить Люге. Верно, это все какое-то недоразумение. Мы здесь для того, чтобы Люге продолжил руководить нами. Он настоящий гений, и он помог нам много заработать. Зачем нам это делать? Верно, старший просто неправильно нас понял. Все быстро сообразили, что переходить дорогу такому человеку было не лучшей идеей. Ли Синьдао не стал беспокоиться о них и посмотрел в сторону главы семьи Чжан. Слушайтесь Люга, и тогда у вас все будет хорошо. Если среди вас есть кто-то, кто имеет что-то против, то пусть поднимет руку, сказал Ли Синьдао и окатил всех присутствующих взглядом. Люди дрожали от страха и не смели поднять руку. Не бойтесь, я истинный демократ. Кто согласен слушаться его, а кто имеет что-то против? Спокойно спросил Ли Синьдао. Моя семья Чжан возражает. Так как его сына Чжан Чао явно покалечили, он не мог спокойно сидеть сложа руки. Остальные лидеры посмотрели друг на друга и не сказали ни слова. Ли Синьдао щелкнул пальцами. Истинная ци вырвалась из его тела и превратилась в меч. В следующий миг этот меч вонзился в его голову. Пум! Тело главы семьи Чжан упало на землю. В зале воцарила гробовая тишина, был слышен только стук обеспокоенных сердец. «Есть еще кто-то, кто против?» — спокойно спросил Ли Синьдао. Он убил культиватора царства императора как какое-то насекомое. Остальные лидеры фракции были напуганы спокойным тоном Ли Синьдао и покачали головами. «Мы все согласны, многие были на грани падения в обморок. Очень хорошо, тогда собрание на этом окончено. Тот, кто не будет следовать нашему простому правилу, закончит так же». Ли Синьдао бросил быстрый взгляд на тело, после чего встал и вышел из зала. Лю Гэ последовал за ним. Когда они прошли мимо ошеломленной Лю Юнь, Лю Гэ даже не посмотрел в ее сторону. Глава 441. Человек на корове. Выйдя из здания, Лю Гэ сразу же сказал: «Хозяин банка, пожалуйста, отдохни несколько дней в городе павшего императора. Я свяжусь со своим другом-священником». Ли Синьдао кивнул головой и сказал: «Свяжись с ним, но сначала передай мне водяное пламя». «Конечно, я сейчас же схожу за ним. Кстати, хозяин банка, может, ты остановишься у меня дома?» — осторожно спросил Лю Гэ. Он хотел, чтобы Ли Синьдао остался у него, но Ли Синьдао отказался. «Я найду тихое место для ночлега. Как только этот твой друг выйдет на связь, скажи, чтобы он нашел меня». Сказав это, Ли Синьдао ушел. В городе павшего императора проживало невероятное количество человек. Территория города так настолько огромной, что даже соседняя гора считалась частью территории этого города. Под горой протекала извилистая река. Вода в реке бушевала, но это лишь сильнее завораживало наблюдателей. Ли Синьдао купил небольшой домик близ горы и стал фермером. Перед домом был огород, где росло множество разных овощей. На заднем участке виднелась бушующая река, и в ней Ли Синьдао ловил рыбу. Всю выловленную рыбу Ли Синьдао готовил самостоятельно. Раньше он умел готовить только рис, но теперь ему было интересно готовить разнообразные блюда. «Придет время, когда я смогу приготовить идеальное блюдо. С его помощью я смогу покорить сердце седьмой. А потом мы выпьем немного вина». От одной мысли об этом Ли Синьдао пришел в восторг. Отдыхая здесь в одиночестве, Ли Синьдао самостоятельно приготовил 3 идеальных блюда. На их создание у него ушло бесчисленное количество попыток. Утром Ли Синьдао убил одну курицу. Грудку он приготовил с рисом, а из яиц сделал нежный бисквитный кекс. Поев, Ли Синьдао увидел в корзинке еще несколько яиц и удовлетворенно кивнул головой. «Я съем вас всех. Кто знает, может, в следующей жизни вы сможете переродиться». Проведя утро за неплохим завтраком, Ли Синьдао почувствовал себя счастливым, после чего сел в кресло и начал загорать. После завтрака он читал книги. Днем он не пропускал очередной прием пищи, а по вечерам ходил на рыбалку. И так изо дня в день. Он находил это расслабляющим. Наконец-то он мог по-настоящему отдохнуть. И после такого насыщенного утра он был голоден. Ли Синьдао вздохнул. «На обед снова приготовить курочку? Я ем курицу каждый день. Пришло время что-то поменять», — сказал Ли Синьдао и пошел в горы. На узкой тропинке он увидел маленького козлика. Ли Синьдао моргнул. Козлик тоже моргнул. 3 минуты спустя Ли Синьдао тащил горного козлика обратно домой. Через 2 часа он уже варился в кастрюльке. Наевшись досыта, Ли Синьдао ушел на послеобеденный сон. Вечером к нему пришел Лю Гэ. Ли Синьдао заранее проснулся и умылся, чтобы встретиться с Лю Гэ. «Хозяин банка, ты снял свою маску?» Лю Гэ был потрясен. «Я ношу маску, потому что не хочу, чтобы слишком много людей знали мое истинное лицо». Ли Синьдао улыбнулся. «Хозяин банка, вот водяное пламя, которое ты искал». Лю Гэ почтительно передал запечатанную коробку Ли Синьдао. Ли Синьдао взял коробку и открыл ее. Как и ожидалось от водяного пламени, Оно было похоже на бесконечный океан. Оно было очень горячим, но в то же время излучало леденящую ауру. «Неплохо, приехал ли твой друг-священник?» — спросил Ли Синьдао. «Он уже в пути. Я сказал ему, что в городе его встретит мой человек», — ответил Лю Гэ. «Хорошо, когда он будет в городе?» — спросил Ли Синьдао. «Должен приехать уже завтра», — сказал Лю Гэ, немного подумав. «Хорошо, тебе не обязательно приходить завтра. Просто культивируй, тебе не нужно присутствовать на этой встрече», — спокойно сказал Ли Синьдао. Хотя Лю Гэ был разочарован тем, что не сможет сблизиться с Ли Синьдао, он все равно уважительно кивнул головой. «Тогда я откланяюсь. Спасибо вам, старший, за вашу поддержку». Ли Синьдао взмахнул рукой и сказал: «Таковы были условия нашего контракта. В будущем ты сможешь полагаться только на собственные силы. Драконья кровь улучшила твое тело, так что хорошо постарайся. У тебя есть все шансы достичь царства императора». Лю Гэ ушел. Он начнет культивировать, когда вернется домой. Под воздействием вечернего солнца облака словно были в огне. Ли Синьдао некоторое время смотрел на них, после чего приступил к приготовлению ужина. У Ли Синьдао осталась половина козленка, которого он приготовил на обед. На ужин он собирался приготовить из него жаркое. Динь-динь-динь, динь-динь-динь. Но в следующую секунду раздался звенящий звук. Подняв глаза, он увидел приближающуюся желтую корову. На ее ошейнике был колокольчик. Этот колокольчик был действительно красив. Он был медно-желтого цвета, но на нем было вырезано множество красивых узоров. На спине коровы сидел молодой священник. Он улыбнулся Ли Синьдао и сказал: «Мне жаль, кажется, я припозднился». На лице Ли Синьдао было серьезное выражение лица. От коровы исходила мощная демоническая энергия. Это была не простая корова. Это определенно был высший демон. Высший демон решил опуститься до простого ездового животного. Этот молодой священник был действительно молод, но его уровень культивации превзошел ожидания Ли Синьдао. Царство судьбы. Как и Ли Синьдао, он был на первом этапе. Но самое странное заключалось в том, что он выглядел молодо не из-за того, что поддерживал свой молодой внешний вид с помощью своей ци, а в том, что он действительно просто был молодым. «Мы оба на первой стадии, так почему ты выражаешь такое уважение?» — спросил Ли Синьдао. «Потому что мне посчастливилось познакомиться с таким великим человеком». Молодой человек спрыгнул вниз и почтительно поприветствовал Ли Синьдао. Ли Синьдао посчитал это странным и спросил: «Ты в царстве судьбы, так как же ты подружился с Лю Гэ, который вообще не мог культивировать?» «Я не смотрю на уровень культивации, когда завожу друзей. Мне не важно, насколько силен человек, ибо он все равно не может быть сильнее меня», — молодой священник улыбнулся, обнажив свои белые зубы. Ли Синьдао громко рассмеялся. «Тогда ты знаешь, почему я искал тебя. У меня есть то, что вы хотите получить. Последнее время удача сопутствует мне, поэтому я согласился на встречу, ведь вы – моя удача», – спокойно сказал молодой священник. «Как тебя зовут?» – спросил Ли Синьдао. «Тай Сюань. Меня зовут Тай Сюань», – сказал священник. Глава 442. Обсуждение Дао в течение 7 дней. «Меня зовут Ли Синьдао», – сказал Ли Синьдао и осмотрел Тай Сюаня. «Приветствую, старший Ли». Тай Сюань все еще вел себя очень почтительно. «Пойдем, я как раз собиралась приготовить ужин, так что давай поедим вместе», — сказал Ли Синьдао. «Я принес немного виноградового вина, которое приготовил в горах. Давайте выпьем его вместе, старший». Тай Сюань улыбнулся. Ли Синьдао пригласил его в дом. Хотя священник был молод, по какой-то причине у Ли Синьдао он вызывал странные чувства. Было в нем что-то такое, чего он никак не мог понять. Как бы то ни было, этот молодой священник не был обычным человеком. Как и ожидалось, мне снова повезло. Я не ожидал встретить такого сильного человека в 9 небесах и 10 землях. Тай Сюань был переполнен эмоциями. Когда он увидел Ли Синьдао, он почувствовал, что он не мог его злить, ибо он действительно мог устроить ему хорошую взбучку. Так что он проявлял к нему почтение и относился к нему как к старшему. Ли Синьдао приготовил жаркое. Он вынес две порции на уличную беседку. То и дело дул холодный ветерок, а в небе были ослепительные звезды и яркая луна. В округе щебетали птицы, стрекотали цикады. Бушующие речные течения вдалеке немного дополняли атмосферу. Ли Синьдао и Тай Сюань под этим лунным светом подняли свои бокалы и выпили пиво. «Ешь», — сказал Ли Синьдао и пригласил Тай Сюаня отведать ягненка. «Хорошо», — Тай Сюань не стал сдерживаться, так как он проголодался. Во время трапезы у них завязался разговор. «С какой горы ты родом?» — спросил Лисень Дао. «С горы драконов и тигров. А что насчет вас, старший?» — спросил Тай Сюань. «Я, владелец банка», — честно ответил Лисень Дао. Тай Сюань посмотрел на него и сказал: «Вы, наверное, богаты. Мы многое потеряли в прошлом. Сейчас я понемногу возвращаю все обратно». Лисень Дао покачал головой. «Ты сказал, что я твоя удача, но что это значит?» — с любопытством спросил Лисень Дао. «Удача – это просто удача, точно так же, как я ем горячую похлебку со старшим. Это удача, это судьба. Это может принести мне пользу в будущем. Я верю, что дружба со старшими принесет мне удачу в будущем». Тай Сюань улыбнулся. Лисень Дао кивнул. «Так это и есть то, что даосы называют причиной и следствием. Сегодня я пью и ем мясо со старшими. Это все неспроста». Тай Сюань кивнул. «Выпьем за встречу». Лисень Дао поднял свой бокал с вином. «У меня есть то, что ищет старший. Если старший попросит, я отдам ему все, что нужно». Тай Сюань чокнулся бокалами с Лисень Дао. Лисень Дао промолчал. Тай Сюань был готов отдать свое сокровище бесплатно. Это звучало хорошо, но в мире не существовало ничего бесплатного. Сейчас Тай Сюань был готов отдать что-то бесплатно, но в будущем ему, возможно, придется отдать в разы больше. Лисень Дао подумал об этом, а затем поднял свой бокал с вином, чтобы выпить вина вместе с Тай Сюанем. Теперь, когда они все прояснили, Лисень Дао должен будет вернуть ему долг в будущем. Но сможет ли банк Вселенной отплатить Тай Сюаню в будущем? Лисень Дао выпил свое вино одним глотком, после чего сказал Тай Сюаню: «Я хочу твое деревянное пламя». Тай Сюань был удивлен, но решительно достал шкатулку. «Пламя находится внутри, старший», — произнес Тай Сюань и почтительно передал ее Лисень Дао. Лисень Дао взял шкатулку в руки и, как и ожидалось, внутри нее было деревянное пламя. В пылающем пламени виднелось зеленое деревце, но оно не сгорало в языках пламени. Это деревянное пламя зародилось в момент, когда в дерево, что жило миллионы лет, ударила молния. «Это пламя никогда не погаснет», — сказал Тай Сюань. Лисень Дао был потрясен. Дерево возрастом в миллион лет не превратилось в человека. Тай Сюань подумал немного и вскоре сказал: «Это пламя не с девяти небес и десяти земель». Он не хотел лгать. Лисень Дао не стал спрашивать дальше. Поскольку оно было не с девяти небес и десяти земель, то это означало, что оно было из небесного мира. Тай Сюань пришел из небесного мира. Но Лисень Дао было все равно, откуда он был родом. Главное заключалось в том, что сегодня он получил деревянное пламя. Держа его в руках, Лисень Дао был по-настоящему счастлив. В итоге он много выпил с Тай Сюанем. Поздно ночью они вдвоем пошли спать в фермерский дом, который купил Лисень Дао. На следующее утро Лисень Дао вел пересчет своих кур. 7 куриц, по одной в день, — пробормотал Лисень Дао. «Это не моя вина, что вы родились курицами, к тому же такими вкусными. В следующей жизни вы обязательно родитесь людьми, я верю в это», — пробормотал Лисень Дао и посмотрел на Тай Сюаня. У Тай Сюаня было странное выражение лица. «Старший действительно странный человек. Возможно, как насчет того, что ты останешься в этом прекрасном месте еще на 7 дней, пока у нас не закончатся куры», — предложил Лисень Дао. «Я не смею желать большего». Тай Сюань был в восторге. Лисень Дао улыбнулся и схватил одну курицу. С самого утра Лисень Дао и Тай Сюань обсуждали Дао. Понимание Дао Лисень Дао было огромным, но Тай Сюань знал больше Лисень Дао. Но Тай Сюань был взволнован. Лисень Дао познавал Дао для себя, и скорость понимания Лисень Дао повергла Тай Сюаня в ужас. Хотя он был хорошо осведомлен и имел некоторые основы, он никогда не встречал такого умного человека, как Лисень Дао. На второй день они еще раз обсудили Дао. Только одна корова и одна курица были свидетелями этого процесса. Разница заключалась в том, что корова слушала, а курица варилась в их желудках. Третий день, четвертый день. Это продолжалось до седьмого дня. Вечером седьмого дня беседа Лисень Дао и Тай Сюаня подошла к концу. Конечно, Тай Сюань тоже вынес из этих разговоров много полезного, но по сравнению с Лисень Дао его успехи были похожи на капли в море. Культивирование Лисень Дао значительно продвинулось, и он достиг второй ступени царства судьбы. И Лисень Дао теперь постиг 1000 Дао. Ранее, при переходе на первый этап, Лисень Дао смог постичь лишь 365 Дао, но теперь он добил это число до 1000. На следующий день после того, как Лисень Дао прорвался, Тай Сюань тоже прорвался. Это ошеломило Лисень Дао. Тай Сюань сделал это так просто, но Лисень Дао чувствовал, что Тай Сюань просто сделал это из-за того, что не хотел от него отставать. Ночью они попрощались. «Возьми эти часы. Если ты хочешь добиться большего, тогда просто раздави их», — произнес Ли Синьдао, передавая красные часы Тай Сюаню. Тай Сюань взял часы и посмотрел вслед уходящему Ли Синьдао. Глава 443. Из варварской расы. Часы, которые подарил ему Ли Синьдао, не позволили бы ему войти в банк вселенной для торговли. Если он разобьет часы, Ли Синьдао почувствует это, а затем сам навестит его. За последние 7 дней Ли Синьдао заполучил не только водяное и деревянное пламя, но также смог прорваться на вторую ступень царства судьбы. Эта поездка оказалась действительно полезной для него. За это время он очень соскучился по седьмой. Подумав о ней в очередной раз, он решил поскорее вернуться в Банк Вселенной. Банк Вселенной работал в штатном режиме. Каждый упорно трудился, чтобы стать сильнее. Ли Синьдао огляделся. Больше половины его людей уже были в царстве императора, но были и такие, кто был в шаге от царства судьбы. Небесное сердце, старый священник, Люцифер, Гон Ю и другие. Все они достигли пика царства императора. Их таланты были потрясающими, поэтому они смогли так быстро стать сильнее. Каждый из них хорошо постарался. Ли Синьдао был доволен их успехами. Но когда он посмотрел на 4 столпа бога демонов, Ли Синьдао нахмурился. Они были бельмом на глазу. Сейчас ему не хватало только каменного пламени. «Ты вернулся?» Седьмая стояла перед дверью и улыбалась. «Сколько смог достать?» — спросила седьмая. «Водяное и деревянное. Не хватает только каменного пламени», — сказал Ли Синьдао и передал их седьмой. «Я передам часам отдавать предпочтение людям, у которых есть каменное пламя. Я думаю, мы скоро получим хорошие новости», — утешила седьмая Ли Синьдао. Но Ли Синьдао было все равно. «Я никуда не спешу. Теперь, когда столпы бога демонов у нас вместе с двумя нужными огнями, нам некуда спешить». Он протянул руку и захотел обнять ее. Лицо седьмой покраснело, но она отвергла его и отвернулась. «Никто не смотрит», — сказал Ли Синьдао, оглядевшись. «Это никак не связано. Я только что получила известие о том, что у нас появился гость». Седьмая выглядела очень застенчиво и не могла посмотреть на лицо Ли Синьдао. «Гость, скажи ему, чтобы подождал». Ли Синьдао был раздражен. «Этот гость знает информацию о каменном пламени», — добавила седьмая. «Впусти его прямо сейчас, я пойду переоденусь», — сказал Ли Синьдао без колебаний. Не прошло и 5 минут, как он уже стоял в главном зале и ждал прибытия гостя. «Быстрее, пусть гость войдет», — крикнул Ли Синьдао седьмой. «Разве не ты сказал, что никуда не торопишься?» — пробормотала седьмая. В огромном небе было множество рас. Человеческая раса доминировала, но и другие расы не сильно уступали ей. Среди них была раса варваров, которая унаследовала наследие древнего бога варваров. Они жили племенами и занимались сельским хозяйством, и многие из них также занимались охотой. Варварская раса была очень набожной. У каждого племени был зал бога варваров, в котором часто совершали шаманские ритуалы. Они верили в то, что если они будут проводить ритуалы, то бог поможет им. У варварской расы было более 900 племен, и самое большое племя насчитывало сотни тысяч человек. Самые маленькие племени едва ли достигали отметки в 1000 людей. Эта раса строила города, развивала свою собственную культуру и хорошо развивались на огромном небе. Однако раса варваров оказалась в беде. На их землях нашли древние руины, и их самый большой город подвергся атаке. Многочисленные фракции начали стекаться к этим руинам, чтобы получить спрятанные внутри сокровища. Очевидно, что варварская раса не хотела отдавать эти руины посторонним, из-за чего их город был атакован, и из-за этого погибло множество невинных людей. Они понесли большие потери из-за этих атак. Эти руины хотели прибрать к своим рукам слишком много фракций, и варварская раса не могла защититься от всех них в одиночку. Шаман в зале бога варваров думал о банке вселенной. Он держал в руках кроваво-красные часы. На его лице виднелось волнение. Он не знал, какую цену ему придется заплатить, когда он войдет в банк вселенной. Но если он не сделает этого, варварская раса не сможет защитить руины и сокровища, что были спрятаны внутри. И это было тем, с чем они не могли смириться. Треск. Подумав об этом, он все же решил разбить часы. Затем он увидел, как его тело медленно потускнело и растворилось. Банк вселенной, торговый зал. Шаман недоверчиво огляделся. Мгновение назад он все еще был в зале бога варваров, а теперь он был в этом таинственном месте. В торговом зале он увидел Ли Синьдао и седьмую. На мужчине была маска. «Вы представители Банка Вселенной?» – нерешительно спросил шаман варваров. «Добро пожаловать в Банк Вселенной, я – хозяин банка. Вы можете купить у нас что угодно, но взамен вы должны отдать нечто равноценное», – спокойно сказал Ли Синьдао. «Это место и правда такое необычное», – недоверчиво пробормотал шаман. До этого у него были некоторые сомнения по поводу Банка Вселенной, но теперь он увидел все собственными глазами. «Я хочу попросить помощи у Банка Вселенной. Наша раса варваров должна пережить этот кризис», – эмоционально сказал шаман. «Сядьте и успокойтесь. Не нужно спешить. О каком кризисе вы говорите?» – медленно произнес Ли Синьдао, чтобы шаман успокоился. «Наша раса жила мирной жизнью, и мы охраняли нашу землю. Мы никого не беспокоили. Но 7 дней назад в нашем самом большом городе обнаружили древние руины. Из-за этого в итоге погибло несколько тысяч человек и многие получили ранения», — сказал шаман. Ли Синьдао спокойно слушал его рассказ. «Я успокоил людей и был готов начать исследовать руины лично, но посторонние фракции пришли к нам и сказали, что тот, кто найдет сокровище в этих руинах, будет считаться его владельцем. Мы, естественно, не согласились с такими условиями. В итоге за несколько дней начало появляться все больше и больше фракций, которые хотели забрать все сокровища себе». Шаман варваров был в ярости. «Так вы хотите, чтобы Банк Вселенной помог вам отбить атаки этих фракций?» – спросил Ли Синьдао. «Верно?» – шаман зала бога варваров с надеждой посмотрел на Ли Синьдао. Ли Синьдао внимательно выслушал его историю, однако не услышал что-либо, что могло бы привести его к каменному пламени. «Что скрыто в этих руинах?» – спросил Ли Синьдао. «Может, эти руины были связаны с каменным пламенем? Каменный город, он очень древний. Этот город находится под защитным барьером, но если мы изучим его, то сможем войти», – сказал шаман варваров. Ли Синьдао понял, что каменное пламя, скорее всего, было в этом городе. Глава 444. 9 императоров. Существовала большая вероятность того, что этот каменный город содержал в себе каменное пламя. Но Ли Синьдао не проявил никакой реакции, когда пришел к этому выводу. «Сколько фракций хотят получить сокровища этих руин?» – спросил Ли Синьдао у шамана. Шаман с горечью сказал: 15 первоклассных, десятки второсортных и третьесортных. Какая самая сильная фракция из этих 15?» – спросил Ли Синьдао. Шаман хотел соврать о силе противников, но под пристальным взглядом Ли Синьдао он не осмелился соврать. «Есть несколько человек в царстве судьбы». Ли Синьдао продолжил спрашивать: «Сколько у вас есть воинов царства императора и сколько воинов царства судьбы?» Шаман быстро подсчитал и ужаснулся получившимся результатом. Он понял, что разрыв был огромным. «У нас есть 9 человек царства императора и 1 эксперт царства судьбы». Шаман был готов заплакать. Только теперь он понял, насколько они были слабы. «У 15 сильнейших фракций есть около 40 императоров и более 10 экспертов царства судьбы», – горько сказал шаман. Ли Синьдао не смог сдержать удивление. «Разрыв в силе был огромен. Банк Вселенной может помочь вам преодолеть это бедствие, но что вы готовы отдать за нашу помощь?» – спросил Ли Синьдао. Он не стал давить на него, так как это был хороший шанс заработать. «Что нужно хозяину Банку Вселенной?» – осторожно спросил шаман. «Духовные источники, драконьи меридианы, сокровища, руды или что-то другое», – сказал шаман. «Нам нужно все это», – громко сказал Ли Синьдао. Лицо шамана застыло, он был ошеломлен. «Более 40 императоров, дюжина воинов царства судьбы, они могут с легкостью уничтожить всю вашу расу. Раз вы хотите, чтобы мы остановили такую огромную силу, вам определенно придется отдать за нашу помощь большое количество ресурсов и сокровищ», — спокойно сказал Ли Синьдао. Шаман подумал об этом и понял, что Ли Синьдао был прав. 40 императоров, дюжина воинов царства судьбы – это была великая сила, способная повергнуть целую расу в отчаяние. «Я могу передать вам сокровища, которые зал бога варваров накапливал в течение десятков тысяч лет», — сказал шаман, стиснув зубы. «Если вы поможете отбить атаку 15 фракций», — добавил шаман. «Сколько сокровищ вы накопили?» — холодно спросил Ли Синьдао. Он не был очарован этими словами. «Все сокровища, накопленные за десятки тысяч лет, будут отданы Ли Синьдао». Это звучало как хорошо, но кто знал, сколько ресурсов им удалось скопить. «Драконьи вены духовной энергии высшего качества, всего 5 миллионов», — твердо сказал шаман. «Всевозможные руды, шкуры животных, материалы для создания оружия, в целом 50 миллионов тонн». Шаман стиснул зубы. «Множество редких лекарственных трав и тонны других сокровищ», — сказал шаман. Его сердце обливалось кровью. Ли Синьдао почувствовал, что этот контракт будет прибыльным. Он попросил седьмую подготовить контракт. Ли Синьдао был готов помочь всего за 5 миллионов драконьих вен духовной энергии, но он не будет против получить еще и тонны других вещей. Седьмая быстро подготовила контракт и передала его Ли Синьдао. Ли Синьдао внимательно прочитал его и понял, что не хватало всего одного условия. «Добавь еще одно условие. Как только мы поможем им, то заберем одно пламя из руин», — сказал Ли Синьдао. Это и была истинная цель Ли Синьдао. Хотя ресурсы были важны, по сравнению с пламенем они были ничем. Седьмая дописала в контракт нужные условия. Ли Синьдао передал контракт шаману и сказал: «Подпишите его. Как только вы это сделаете, он вступит в силу. Ваши ресурсы станут моими, и вы не сможете пойти против условий этого контракта». Шаман внимательно посмотрел на Ли Синьдао. Это была азартная игра. Он использовал сокровища, накопленные ими за десятки тысяч лет, чтобы они смогли забрать то, что хранилось в каменном городе. Если внутри будет множество сокровищ, они смогут помочь варварской расе стать сильнее. Он поставил на кон все их сокровища. Если в руинах будет мало сокровищ, им придется пережить трудные времена. Но если его ставка окупится, зал бога варваров и раса варваров возвысится. Будучи шаманом, тем, кто вел варварскую расу вперед, он был полон решимости. Убедившись, что условия контракта были в порядке, он подписал его. Ли Синьдао встал и протянул руку. «Надеюсь на честное сотрудничество. Взаимно. Когда я смогу увидеть воинов Банка Вселенной?» — сразу же спросил шаман. Он с нетерпением ждал этого момента. Ли Синьдао передал контракт седьмой, и она убрала его. Затем он сказал: «Позови Небесное Сердце, четырех ангелов, Тянь Гуанмина и его ученика, Кровавого Дракона и Гон Ю». Седьмая кивнула, услышав это. Она элегантно ушла, чтобы позвать их всех. Шаман зала бога варваров был взволнован. Имена этих воинов звучали действительно сильно. Через минуту в торговый зал вошла группа людей. Небесное Сердце шел впереди. Монах, одетый в белую рясу, выглядел святым, ибо его ряса блестела, словно была звездой. Позади него шли четыре ангела. Прекрасный лунный ангел, холодный падший ангел, праведный архангел и боевой ангел. Позади них стоял Тянь Гуанмин, его грудь была выпечена вперед, а руки заложены за спину. Около него шел Ливуя, который уже был на голову выше Тянь Гуанмина. Позади дуэта мастера и ученика шел Кровавый Дракон в красной робе и спокойный Гон Ю. Все они были в одном шаге от царства судьбы. Кроме Тянь Гуанмина, все остальные были пиковыми императорами. Девять императоров шокировали шамана настолько, что он широко раскрыл глаза. Пиковый император. И еще один пиковый император. И это тоже пиковый император. Когда он увидел Тянь Гуанмина, который был на второй ступени царства императора, шаман безразлично улыбнулся. Он не был удивлен, и это заставило Тянь Гуанмина почувствовать себя немного подавленным. Девять человек встали перед Ли Синьдао. Они опустились на одно колено и почтительно закричали: «Хозяин!» Ли Синьдао удовлетворенно кивнул головой, а затем посмотрел на шамана и сказал: «Вернись обратно с этими императорами. Они помогут твоей расе отбить атаки. А что, если их окажется недостаточно?» Шаман действительно сомневался. Хотя все они были пиковыми императорами, кроме Тянь Гуанмина, у их врага было как минимум 40 императоров. Это была невероятная сила. Ли Вуя встал, ударил себя в грудь и гордо сказал: «Я могу драться с пятью пиковыми императорами в одиночку. Не волнуйся». Шаман посмотрел на Ли Синьдао с удивлением. «Они справятся. Если что-то случится, я помогу», — спокойно сказал Ли Синьдао. Глава 445. Кулак. Ли Синьдао открыл проход, и шаман увел Тянь Гуанмина и остальных девяти императоров. Ли Синьдао смотрел им вслед. После этого он снял маску и спокойно уселся в кресло. «Ты не пойдешь с ними?» — спросила седьмая. «Я пока останусь тут. Если возникнут сложности, я помогу им». Ли Синьдао хотел воспитать в своих подчиненных ответственность. «Какой смысл в подчиненных, если они ничего не могут сделать без меня?» — подумал Ли Синьдао. «Посмотрим, как они справятся, но я обязан получить каменное пламя». Ли Синьдао улыбнулся. На земле варваров ситуация была действительно напряженной. Половина города была уничтожена, и все из-за появления древних руин. Размеры каменного города потрясали воображение, и это с учетом того, что была открыта только небольшая его часть. Большая его часть все еще была скрыта. На поверхности виднелась лишь небольшая часть каменного города, Но даже эта часть была больше главного города варваров. Насколько же был огромным этот город? Каменный город был древним, и стены многих зданий этого города были покрыты трещинами. Шаман привел за собой 9 императоров. Когда он увидел свой город, он беспомощно сказал: «Мы строили наш город почти 100 лет. Мы не знали, что тут располагались древние руины». Шаман зала бога варваров беспомощно сказал: «Когда появились руины, все вокруг содрогнулось. Мы сразу же начали действовать и стали эвакуировать людей, но многие решили остаться. Это место было их домом, и они не хотели покидать его. В результате погибло более 3000 мирных жителей. Если бы они не среагировали так быстро, погибших могло быть более 80. Шаман привел небесное сердце к небольшому горному хребту. Он был расположен на западе от древнего города. Всего в 100 милях от него были видны лагеря 15 фракций. В небе плавали десятки гигантских воздушных кораблей. Они были огромными и медленно плыли прямо к древнему городу. Холодный голос раздался с воздушного корабля: «У этих сокровищ нет владельца, поэтому каждый может посягнуть на них. Посмотрим, как долго вы сможете продержаться». Когда воины варварской расы услышали это, они были взбешены. Варварская раса уже заплатила высокую цену. Погибло более 3000 мирных жителей, но эти фракции хотели забрать еще и все сокровища себе. «Они не оставят от нас мокрого места». Именно это сказал один из предводителей 15 фракций, который только что подал голос. С болью в голосе сказал шаман: «Кто этот высокомерный человек?» Тянь Гуанмин был раздражен. «Старейшина Гугамили, император. Он находится на первом этапе, но он действительно хороший стратег», — холодно сказал шаман. «Он хотел убить этого человека, но если бы он атаковал его, ему пришлось бы столкнуться с силой 15 фракций. Он был напуган, поэтому предпочел смириться с этим». Но Тянь Гуанмин не собирался ждать. В тот момент, когда он услышал, что он находился только на первом этапе, то пришел в восторг и сказал: «Ученик, одолжи мне свой меч». Ли Вуя был удивлен, но передал свой меч Тянь Гуанмину. Он спросил: «Мастер, что ты собираешься сделать?» Остальные посмотрели на Тянь Гуанмина. Многим было любопытно узнать ответ на этот вопрос. Тянь Гуанмин рассмеялся и сказал: «В смысле что? Я собираюсь преподать им хороший урок, чтобы они перестали быть такими высокомерными». Тянь Гуанмин схватил меч Ли Вуя и поднялся в небо. Подобравшись к кораблям, он взмахнул мечом, и из его лезвия вылетел сгусток черной энергии, которая направилась прямо к кораблям. Хонг, хонг, хонг. Удар Тянь Гуанмина был быстрым, и от него невозможно было уклониться. Старейшина Гу даже не успел понять, что произошло. Он был сильно ранен этим ударом. Пен. Корабль в небе взорвался. Старейшина Гу закричал от ярости и выставил защитный барьер, желая заблокировать следующую атаку. Треск. Но эту атаку было невозможно заблокировать. Атака прошла насквозь, и барьер мгновенно рухнул. Огромное давление разорвало его одежду и оставило его только в одном нижнем белье. Нет, старейшина Гу был в ярости. Он не мог увернуться от этих яростных атак и мог только защищаться. Пуф. Рука старейшины Гу отделилась от его тела. Единственное, что мог сделать старейшина Гу в данный момент, так это отступить и запросить помощь. Но Тянь Гуанмин схватил его за горло. Тянь Гуанмин выкинул его отрезанную руку на землю, после чего повернулся лицом к 15 фракциям и громко крикнул: «Я убью каждого, кто с пренебрежением будет смотреть на слабых». «Кто ты такой?» — спросил старейшина Гу. Его фракция понесла большие потери из-за атаки этого человека, ибо этот корабль стоил больших денег. Если бы Тянь Гуанмин не отрубил ему руку, он бы уже атаковал его. Тянь Гуанмин же бросил старейшину на землю, а после наступил на его лицо своей ногой. «Я твой дедушка, Тянь Гуанмин», — гордо прокричал Тянь Гуанмин. После этих слов он упер свои руки в бока и выпятил грудь. «Ты умрешь. Сегодня варвары будут оплакивать смерть своего сына», — злостью прокричал старейшина Гу. Он был в ярости. Он активировал все свои силы и вырвался из-под его ноги, после чего атаковал своего обидчика. Но Тянь Гуанмин никак не отреагировал на это. Если бы он хотел всерьез подраться, он не был бы так расслаблен. «Попробуй на вкус великий светящийся кулак твоего дедушки», — прокричал Тянь Гуанмин. Яркий свет вырвался из его тела и превратился в гигантский кулак, который тут же двинулся вперед. Хонг, хонг, хонг. Кулак Тянь Гуанмина обрушился на тело старейшины Гу. Огромная сила отправила его в полет. Донг. Пространство треснуло, как разбитое зеркало. Появились многочисленные трещины, и вокруг распространилась хаотическая энергия. Великий светящийся кулак был непревзойденной техникой Тянь Гуанмина, которую он постигал с самого начала своего пути. На данный момент эта техника была настолько сильной, что всего один ее удар заставил старейшину Гу выплюнуть кровь. После подчинения воли ангела на Тянь Гуанмина нельзя было смотреть свысока. Глава 446. Линия жизни и смерти. Старейшина Гу по сути был равен по уровню культивации Тянь Гуанмину, но Тянь Гуанмин был сильнее старейшины. Тянь Гуанмин был действительно силен, и всего один его удар разрушил пространство вокруг старейшины Гу. Его выражение лица изменится, и он был полон ярости. Всего за два хода Тянь Гуанмин отрезал руку старейшине и сильно унизил его. Это стало огромным ударом по репутации фракции Гу. И Тянь Гуанмин не остановился на этом и бросился в атаку. Поскольку он не убил его за два хода, Тянь Гуанмин продолжил атаковать. Он ударил еще раз, а потом еще раз. Хонг, хонг, хонг. Старейшина стиснул зубы. Он достал наполовину небесный артефакт и активировал его. Великое небесное зеркало. Это был наполовину небесный артефакт, который был копией великого небесного зеркала. То, что он достиг такого уровня, было чем-то невероятным. Великое небесное зеркало пробудилось и тут же ударило по Тянь Гуанмину. Великое небесное зеркало – это солнце. Я подобен солнцу. Ты используешь свет, чтобы атаковать меня, и это все равно, что подлить масла в огонь. Но Тянь Гуанмин оказался в полном порядке после атак старейшины. Он встал и расставил руки в стороны, и в следующее мгновение он проглотил очередной луч света. Хонг, хонг, хонг. Желудок, органы, плоти Дантянь Тянь Гуанмина мгновенно поглотили энергию и начали переваривать ее. В следующую секунду Тянь Гуанмин взревел. Он выплюнул очищенную энергию обратно в сторону великого небесного зеркала. Треск. Хонг, хонг, хонг. Артефакт взорвался, и невероятная энергия откинула старейшину на десятки метров. Его стошнило кровью, и после этой стычки его аура стала действительно блеклой. Уничтожение наполовину небесного артефакта заставило его серьезно пострадать. Вскоре его снова стошнило кровью, и он с ужасом посмотрел на Тянь Гуанмина. «Как ты смог проглотить атаку наполовину небесного артефакта?» — в отчаянии спросил старейшина Гу. Тянь Гуанмин легко ответил. «Если бы это был какой-то другой небесный артефакт, я бы не осмелился принять такой удар в лоб. Но тебе не следовало использовать свет в моем присутствии. Я – сын света, и я могу принять любое количество света». Подавленный старейшину Гу сплюнул кровь и уставился на Тянь Гуанмина. Его самый сильный удар принес Тянь Гуанмину одну пользу. «Кто ты такой? Я знаю всех воинов-варваров, ты точно не один из них». Тянь Гуанмин огляделся. Остальные фракции наблюдали за происходящим и не вмешивались. «Я – Тянь Гуанмин, вы можете называть меня небесным императором. Отныне всем вам запрещено приближаться к городу варваров. Любой, кто осмелится пересечь эту линию, будет убит», — холодно объявил Тянь Гуанмин и ударил по земле. Около него тут же открылся разлом шириной в 3 метра, и он начал распространяться вдаль. Это была линия жизни и смерти. Он встал по одну сторону от разлома и посмотрел на летающие в воздухе корабли. Несколько старейшин фракции в ярости уставились на Тянь Гуанмина. Он смотрел на них сверху вниз. Один из членов фракции злобно прокричал: «Это первый раз, когда я вижу такого высокомерного человека. Ты только недавно стал императором, но осмеливаешься бросать силам 15 фракций вызов. Я больше всего ненавижу выскочек», — сказал один из старейшин 15 фракций. «Мы пришли сюда, чтобы осмотреть древние руины. Там могут находиться демоны, и мы пришли сюда, чтобы обеспечить безопасность обычных людей». Из устах старого монаха это прозвучало действительно праведно. Он был одет в золотую мантию. Он выглядел так, словно был послом праведности. Но на самом деле он сказал это ради получения выгоды. Тянь Гуанмин громко рассмеялся и крикнул небесному сердцу: «Смотри, небесное сердце, у них есть монах еще более фальшивый, чем ты». Его слова полностью отличаются от его собственных мыслей. Одна его фраза оскорбила сразу двух монахов, но Тянь Гуанмину было все равно на это, он просто развернулся и ушел. «Небесное сердце, я не люблю монахов, сам с ними разбирайся». Небесное сердце посмотрел на Тянь Гуанмина и не отводил глаз. Тянь Гуанмин тут же почувствовал огромное давление. «Теперь твой черед сразиться. Этот старый монах, пиковый император, мне будет сложно его победить», — встревоженно сказал Тянь Гуанмин. Небесное сердце беспомощно покачал головой. Он хотел зашить рот Тянь Гуанмину. Хотя он был недоволен Тянь Гуанмином, В чем-то он был прав. Они не могли подвести хозяина банка. Тело небесного сердца вспыхнуло, а в следующий момент он появился около линии жизни и смерти Тянь Гуанмина. Появление небесного сердца повергло старого монаха в ярость. Он спросил: «Откуда ты родом?» Небесное сердце лениво сказал: «Не переступайте эту черту. Тот, кто посмеет пересечь ее, умрет. Ты так молод, но уже в царстве императора. У тебя есть большой потенциал, так зачем же ты помогаешь варварам?» Эти слова заставили небесное сердце нахмуриться. Он пристально посмотрел на старого монаха и холодно сказал: «Ты не можешь давать мне советы только потому, что ты старше. Как грубо, я из храма 10000 Будд. Я научу тебя, как нужно уважать старших», — сказал Юань и шагнул вперед, из-за чего мгновенно оказался на линии жизни и смерти. В следующую секунду он уже был готов переступить черту жизни и смерти, которую создал Тянь Гуанмин. Небесное сердце вздохнуло и сказал: «Почему вам всем так хочется умереть?» Монах же поднял одну свою ногу и уже было переступил черту. Небесное сердце же все так же стоял на своем месте. «Умри!» — прокричал Юань. Небесное сердце поднял голову, а его глаза налились кровью. Такова была вторая его сущность — сущность дьявола.